Погуляйте пока, а мне тут нужно немного покамлать. Только будьте осторожны. Смотрите в оба. Олег передал жене бинокль, чтобы она посматривала по сторонам, пока он будет возиться с двигателем. Хорошо, я приготовлю обед. Олег кивнул. Чере прямо с лодки наловчилась ловить рыбу спиннингом, забрасывая блесну по ходу движения в сторону берега и выманивая щук из зарослей. Естественно, при ходе под парусом, когда лодка бесшумно скользит по волнам. Чук и Гек уже рубили на дрова какие-то прибрежные кусты, а их жены под руководством Чере накрывали поляну. Олег впервые от чего-то остро пожалел, что с ним нет зомби. Но верный телохранитель продолжал занятия с неграми, приучая их к доспехам пока еще тренировочным из кожи. Видимо, от того, что остановка не запланирована в незнакомом месте, подумал он, быстро выкручивая горячую свечу. Поломка была обидной еще и потому, что до безопасного стояночного места, небольшого островка в районе впадения в Урал реки Утва, они не дотянули всего каких-то полчаса хода, то есть километров 10. Радовало только то, что видимость хорошая, и если на горизонте появятся чужаки, то они всегда успеют сбежать. Проблема, к несчастью, оказалась не в свечах. Их, конечно, закоптило, но движок отказывался работать. Пришлось снова взяться за инструменты, вполголоса чертыхаясь, проверять следующую наиболее вероятную причину неполадки. Поспел обед. Куманов прервался, чтобы отдать должное кулинарному искусству жены. Печеная щука получилась, как всегда, выше всяких похвал. В какой-то момент Олег так увлекся перебором двигателя, что перестал обращать внимание на то, что происходит вокруг. Но вот, он закончил возню с деталями и инструментами, все собрал и только повернул ключ зажигания, чтобы в следующий момент попробовать завести Урал, как по ушам резанул крик жены. «Как? Откуда они здесь?» Возникла обжигающая мысль, когда Олег увидел человек 6 в кожаных доспехах, что со всех ног неслись к их стоянке, размахивая саблями и арканами. «Все к лодке!» — прокричал он, хватая свое мачете и бросаясь противнику навстречу, краем глаза замечая, что из ближайшего лесного массива выскочило еще 2 всадника. Один из будущих джамбгутов-гастарбайтеров бросил аркан в через хватившее Цергаса. Но жена Олега каким-то образом сумела увернуться, и аркан пролетел мимо. Впрочем, маневр этот ей дался ценой падения, и хотя она быстро вскочила, но второй аркан затянулся в районе плеч, стянув ее с сыном. Олег, подскочив к жене, быстро обрубил волосяную веревку. «Живо в лодку!» Чук и Гек уже стащили тримаран в воду, их жены тоже погрузились и ждали только своих хозяев, готовые в любой момент отчалить. Людоловы затормозили, увидев перед собой готового биться здорового мужика. Этой заминки хватило, чтобы через Цергасом добрались до тримарана. «Отчаливайте!» Лодка отошла от берега. В Олега полетел аркан, но он отмахнулся от него мачете, одновременно уходя в сторону. Наконец лодка отошла, и Олег, развернувшись, со всех ног кинулся к воде. «Куман!» — кричала Чере, показывая в сторону всадников. Олег на мгновение обернулся и увидел, как оба всадника на скаку изготовили луки к стрельбе и принялись пускать стрелы. Пара стрел просвистела мимо, одна ударила в спину, а еще одна угодила Куманову прямо в висок, когда он уже вбежал в воду и собирался сделать прыжок, чтобы уйти на глубину. В итоге он только кулем рухнул в воду, подняв тучу брызг, уже будучи без сознания. Захлебнуться ему не дали пешие людоловы, вбежавшие за ним следом в реку и вытащившие свою безвольную добычу из воды. «Эй, а ну плывите сюда, а не то ему будет плохо!» — закричал один из всадников, соскочив с коня и приставив кинжал к щеке Олега. Но поскольку на его требования никто никак не прореагировал, он сделал длинный надрез на щеке беспамятного пленника. Из глубокого пореза обильно потекла кровь. Чере только закусила губу, видя, что его мужа уродуют, но она пересилила себя и не поддалась чувствам, что буквально толкали ее выполнить требования. Попадать в плен ей было никак нельзя. И ладно бы ее только изнасиловали, это можно было бы стерпеть, но они все равно вместе не будут. Их разлучат, продав разным хозяевам, а Царгаса вовсе могут убить, как бесполезного, вот смерти сына ей Куман точно не простит. Оставшись же на свободе, у нее будет шанс выкупить мужа из плена. Более того, его могут продать в числе прочих рабов, что продаются работорговцами в Воронье княжество. Это было бы идеальным вариантом. «Уходим», — приказала она Чуку и Гику. Близнецы активно заработали веслами. Людоловы что-то нечленораздельно заверещали и стали часто пускать стрелы. Но все было бесполезно, стрелы отскакивали от щитов, коими прикрыли своих гребущих мужей женщины. Через плачущим Царгасом также укрылась щитом. Людоловы их еще долго преследовали, в надежде подранить, но все было бесполезно. 2. Очнулся Олег от щиплющей боли в щеке, после чего обнаружил себя на крупе лошади, связанным по рукам и ногам. На щеке, судя по всему, оказалась большая рана, коей он приложился к потному боку четвероногого транспорта, что и вызвало болезненное ощущение. Он аж застонал. Хотелось пить. Кроме того, висение вниз головой не прибавляло здоровья. В голове было тяжело, глаза налились кровью. Кто-то схватил его за волосы, поднял голову и посмотрел в лицо, после чего что-то сказал своим товарищам, и процессия остановилась. Куманова просто грубо столкнули с лошади, и он неловко упал в траву под смех людоловов. Олег быстро осмотрелся по сторонам, но, к счастью, своих поблизости не обнаружил. Зато обнаружил еще четверых пленников лет 35 плюс-минус пара-тройка годков, в сильно изношенной и драной одежде, судя по опухшим лицам, заплывшим глазам и кровоподтекам, сильно избитых. Если судить по лицам и светлым волосам, то рядом с ним были чистые славяне. И чего они тут делают? Удивился Олег, еще плохо соображая. Удар по голове оказался очень сильным. В глазах все еще плавала муть, поташнивала, что говорило о сотрясении мозга. Как он понял, запулили по нему травматической стрелой, где вместо острого наконечника есть тупой грузик. Оттого и раны на спине нет. Вот только откуда рана на щеке взялась? Удивился он. Пить. Пересохшим горлом попросил он у проходящего мимо, видимо, командира отряда предков будущих джамбутов. К счастью для него, людоловы не стали издеваться над пленником и по приказу командира бросили ему бурдюк с водой. Куманов напился и, промыв сильно дергающую рану на щеке, передал емкость товарищам по несчастью. Те едва успели сделать по нескольку глотков, как у них бурдюк отобрали. Видать, дюжи злы на них киргиза-таджики, подумал Олег. «Эй, мне до ветру надо», — сказал Олег на половецком. «Развяжите ноги, не под себя же делать. Куда я такой побегу?» «Никуда», — со смехом согласился главарь банды людоловов и приказал одному из подчиненных развязать ноги Олега, что тот и сделал, но руки при этом оставил связанными. Тот дергаться не стал, отойдя к кустикам, сделал свое дело, попутно обильно обмочив рукав рубахи, после чего протер рукавом рану, шипя от острой щиплющей боли. Потом протер рану другим рукавом, что минуту назад смочил водой. Хоть какая-то дезинфекция. Впрочем, появилась идея получше. Он обнаружил невдалеке жилье муравьев и, сорвав стебелек травинки, положил на муравейник, предварительно чуть облизав. Муравьи тут же атаковали травинку, поливая ее своей кислотой. «Ну, с Богом!» — пробормотал Олег и, глубоко вздохнув, провел травинкой в ране, не сдержав вскрика от боли. «Ты чего там делаешь, половец?» — среагировал на вскрик командир банды. «Рану пытаюсь подлечить, чтобы не загнила». «Эй, а, ну лечи!» — поморщился все тот же людолов, сейчас жалея, что нанес такую глубокую рану, от которой новоиспеченный раб вполне мог загнуться, подхватив горячку. Но что поделать, не сдержался. Больно хороша была та половчанка на странной лодке, а они уже духи знают сколько рыщут по степи. Олег попробовал закрыть рану, воспользовавшись старым индейским способом, который видел в кино, то есть позволить муравью-солдату укусить его жвалами, а потом оторвать ему тельце. Но, увы, эти степные муравьи оказались слишком мелкими, а рана, наоборот, слишком большой. «Может, еще иголка есть?» — спросил Куманов, понимая, что ему пойдут навстречу в вопросе поправки собственного здоровья, чтобы он в глазах покупателя не потерял сильно в цене, а то и вовсе не скопытился в дороге. Только такая. Под смех своих сподручных, главарь достал из своего мешка устрашающих размеров ржавую иглу, какой шьют и чинят различные изделия из кожи или толстой ткани. Тогда уж сразу наконечником. Предки будущих гастарбайтеров снова счастливо заржали. О, вон у ручья кустарник с колючками. Куманов беспрепятственно дошел до кустарника и отломал ветку с колючками. Длина их была вполне себе подходящей, где-то сантиметра три, кроме того они имели хорошую прочность. Вот только чтобы проделать дырочку для нитки, пришлось повозиться, загубив с десяток шипов, но получилось. Людоловы с интересом наблюдали за манипуляциями, даже помогли с инструментом, дав ножичек и ту самую иглу для сверления дырочки. Дальше было делом техники. Вырвать из своей головы волосок и, пропитав его муравьиной кислотой, вдеть в шип иглу, зашить себе рану. Благо у людоловов нашлось зеркальце, стеклянное, производство Синтахстана. Скорее всего, трофей. Было дико больно, но Куманов, шипя и матерясь, при этом обильно потея и едва подавляя дрожь в руках, наложил себе 5 швов. Оставалось только надеяться, что заражение удалось избежать. Рымба, блин, тяжело отдуваясь, подумал Олег. Людоловы так впечатлились увиденным, что даже дали еще попить воды. Второй раз на лошадь его грузить не стали, а привязав руки к общей веревке, к которой уже были привязаны 4 пленников, погнали дальше куда-то на юг. 3. Бежать пришлось до самого вечера и встали на ночь у небольшого ручейка. Вот из него и напились. Людоловы даже расщедрились и кинули каждому по небольшому черствому сухарю лепешки, которую они, размочив в воде, тут же съели. После ужина пленникам перевязали руки за спиной, таким образом, что до узлов никак не дотянуться, и привязали вокруг дерева. Олег хотел поговорить с товарищами по несчастью, прояснить некоторые моменты, но, увы, при каждом движении щеки и без того ноющая рана давала о себе знать вспышкой боли, так что пришлось молчать. Впрочем, 4 пленников также не особо горела желанием общаться, не то что с ним, но даже между собой. Устали все до предела, ну и в будущем их не ждало ничего хорошего. В вечерней прохладе осень все-таки вступила в свои права, Олег стал соображать лучше, а потому понял, что 4 славян, беглые рабы, за которыми послали команду людоловов. Ох и несладко им придется, посочувствовал мужикам Куманов, будучи наслышанным, как наказывают беглецов. Ночь прошла сложно. Мало того, что ночью опустилась настоящая холодина, так еще одежда мокрая от пота сильно леденила. Уснуть как следствие не получилось, только накатывала дрема, как его начинало трясти от холода. Сдохнем ведь, простудимся и загнемся. Неужели они этого не догоняют? Изумлялся Олег. Сами-то у костра греются, сволочи. Собственно, так и получилось. Неизвестно, что тому виной, переохлаждение или рана, а может, все вместе, но утром Олег почувствовал себя сильно хуже, а к обеду откровенно стал никакой и в какой-то момент просто упал и больше встать не смог. Людоловы, поняв, что к вечеру могут просто потерять пленника, за которого можно получить несколько монет, принялись за его лечение, заключавшееся в горячем питье и чуть более усиленной кормежке. Также его посадили на одну из вьючных лошадей, правда, задом наперед, чтобы не возникло в воспаленном мозгу желания попробовать ускакать. Куда и как долго ехали, Олег потерял счет времени, так как находился на границе жизни и смерти, но людоловы его, к счастью, не пускали в расход, видимо, в надежде, что пленник все же оклемается. И в какой-то момент Куманов стал идти на поправку. Интересно, они хоть понимают, кого поймали? Призадумался он. Скорее всего, что нет, иначе и отношение было бы другим. Рассказывать, кто он есть такой, Олег тоже не спешил. Людоловы уже убедились в его беспомощности и в лучшем случае не поверят, что он тот самый великий и могучий черный шаман Куман-Ворон, и наваляют за вранье. А в худшем, как раз таки поверит и получит награду, а ему придется пережить много, мягко говоря, неприятных часов и даже дней. У хана Батыя, получившего новое прозвище «Беспощадный», наверняка найдутся хорошие палачи, что растянут удовольствие, превратив ее для пленника в вечность. Рана на щеке к большому облегчению Куманова не загноилась и зажила. Шрам, правда, остался еще тот, но, говорят, что шрамы украшают мужчин, попытался найти светлую сторону Олег. Наконец, через более чем неделю пути, они прибыли к месту назначения. Впереди показались стены какого-то города. «Где мы?» «Акраб». Олег понятливо кивнул. Один из небольших саманных городков на невольничьем пути, что ведет в сердце Средней Азии, куда собственно и уходит большая часть всех невольников, идущих с севера и запада. Правда, в последние годы я этому потоку невольников сильно подгадил, мысленно удовлетворенно улыбнулся Куманов. Очень сильно. Рабовладельцы недосчитались больше 10 000 человек. Большая часть славянских невольников осела у меня в Вороньем княжестве. На юг шли только рабы с крайнего севера. Пермь, Печора, Манси да Ненцы. Разве что пару месяцев назад путь снова оживился, когда русские князья стали продавать булгар, коих захватили в великом множестве. Их провели в город, и вскоре они оказались во дворе одного из домов. Пленников тут же опустили на колени. Из дома вышел тучный киргиза-узбек и стал что-то орать на своем языке. Потом он подошел к Олегу и стал разговаривать с Людоловыми явно о нем. В руки Людоловов перекочевал мешочек с монетками. «Ты кто?» – спросил на плохом половецком языке хозяин дома. «Меня зовут Олег, русич, половец-христианин». «А, понятно. Так вот, теперь ты мой раб. Это тебе ясно?» «Да, господин. Это хорошо, что ты такой понятливый. А то вон есть некоторые, до которых никак не доходит», — кивнул хозяин на до предела изможденных переходом русичей. 9 лет в рабстве, а все никак не доходит, тупые русичи. А ты, как я вижу, умный, сразу все понял. Впрочем, слишком умных я тоже не люблю, от них проблем не меньше, чем от тупых», — с угрозой добавил таджика-узбек. «А потому, посмотришь сегодня вечером, как поступают со слишком тупыми и слишком умными рабами». Во дворе дома и вообще в городе они надолго не задержались. Через час их выгнали из сарая и погнали куда-то на восток. К счастью, слишком долго идти не пришлось. Может, 10 км преодолели и оказались у какого-то производственного центра. Как стало ясно, здесь делали простые саманные кирпичи. С их прибытием из бараков выгнали всех рабов, большей частью оказавшихся русичами от 30 лет и старше, и построили у стены. 4 беглецов вывели в центр, и после краткого вступительного слова заведующего производством, смысл которого сводился к тому, что бежать бесполезно, всех поймают и сурово накажут, началась экзекуция. Сначала всех 4, привязав к лавкам, хорошо отходили плетьми до крови, так что потеряли сознание. Но их быстро привели в чувство, щедро сыпанув на раны соли. Орали они громко, но ничего не могли поделать с дикой болью в спине. Но на этом для 3 беглецов все закончилось, а вот для самого старшего, что, как оказывает, бежал во 2-й раз, был подготовлен 2-й номер программы. Ему сильно порезали пятки и втерли в раны мелко рубленый конский волос, после чего замотали ноги. Жестокая пытка. Раны заживут, и конский хвост останется в плоти, делая в принципе невозможным нормальное передвижение на ногах. Конский волос будет сильно колоть плоть. Ходить можно только на носках, но далеко так не уйдешь. 4. Со следующего дня началась трудовая деятельность Олега в качестве раба. Работа была простой, но очень тяжелой. Копали глину в карьере, таскали глину, замешивали глину с водой, предварительно натаскав из ручья воды, потом закладывали глину в формы, прессовали, потом готовые высушенные кирпичи таскали к берегу и загружали лодочные баржи и речушки, доставляли продукцию в Акраб. Там шло строительство, ремонтировались городские стены. Кормежка при этом была отвратительной, в основном какая-то рыбная бурда, иногда приправленная овсом. Один из беглецов, кстати, умер на следующий день, остальные выздоравливали очень долго. Куманов им как мог, помогал, но собственно он мало чем им мог помочь, только разве что промыть спины, следя, чтобы раны не загноились, и замотать бинтами, предварительно эти бинты хорошо постирав золой. Благо тряпьем для этого дела его снабдили надсмотрщики. Забота их была понятна, рабы дороги, так зачем лишаться еще троих, если можно вылечить, а им это ничего не стоит. Пытался что-то сделать с пятками старшего, но надсмотрщики про то прознали, видно кто-то стуканул, и довели до его сведения, что этого делать не стоит, а то накажут. Пришлось отступиться, на этой почве и сошелся с ними. Старшего, того что под 40 лет, звали Одяг, а двоих, бывших с ним в бегах, что выжили, Ставр и Ушак. «Зачем помогаешь нам, половец?» Хмуро поинтересовался как-то Одяг. «То, что я христиан, тебе мало». Одяг кивнул. «Ну, тогда в надежде, что если мне потребуется помощь, пути Господни ведь неисповедимы, мало ли что по жизни может произойти, то вы вспомните добро и окажете ее мне». «Хм, ясно. Что ж, если такое случится, то можешь быть уверен, мы отплатим». «Вот и договорились. Ведаешь ли ты что про то, как моголов побили?» Жадно поинтересовался Одяг. «Ведаю. Расскажи». Олег отнекиваться не стал и все поведал, как было. Колдовством стало быть супостата одолели. «А чем оно тебе не угодило? Нечистая то сила, дьявольская». Появилась еще одна тема для бесед, и Куманов стал обрабатывать новых знакомых в том же ключе, что и отца Агния, правда в более мягкой форме, как безусловные идеологические сторонники они ему не требовались. Смысл его речей заключался в том, чтобы по возможности обелить славу черного шамана в глазах христиан, коего почитали за исчадие ада, чтобы его перестали воспринимать как врага рода человеческого или на худой конец усомнились в этом, так как в будущем это могло пригодиться. Вопрос в том, как именно. Этого Олег еще не придумал. Но в любом случае, несмотря на все опасности, он не собирался до конца жизни оставаться рабом. В общем, человек творение Божье, а раз он может владеть магической силой, значит, такова его воля, и посему эта сила не может быть нечистой. Так что колдовство оно сродни мечу, главное то, в каких руках и ради чего оно используется, во зло или добро, лечение или порчи. Хм, может оно и так. Байсун Гарн прав, ты действительно очень умен. Вот такими беседами Куманов поднимал свой авторитет, а еще своими познаниями в целительстве. В общении с ведьмами и знахарками он много чего успел нахвататься, вот и пригодилось. Рабов ведь не лечили, в лучшем случае заболевшего могли перевести на работы полегче, а при травме дать отлежаться, но и только. Пиком его целительской практики стало излечение одного из рабов, что поранил ногу, и у него началось сильное нагноение. Удивительно, что гангрена не развилась. Рану регулярно промывали, но она все равно через какое-то время начинала снова гноиться. Олег поймал крысу, зашиб и дождался, пока мухи не отложат в ней личинки. Благо было еще тепло, и эти насекомые еще летали. Вот этих личинок, хорошенько промыв их в воде, он и сыпанул в гнойную рану. Раненый аж проблевался, но сопротивляться не стал, очень уж его замучила рана ослабляя. Понимал, что без помощи зиму он точно не переживет. Личинки выели гной, и раненый быстро пошел на поправку. А вообще много рабов в округе. Как-то раз поинтересовался Олег у Одяга. Куманов уже знал, что Одяг и его сподручными были раньше воями, попавшими в плен монголам еще при битве на Колке. Причем не просто ополченцами, коих оторвали от земли и сунули в руки вместо вил копье, а именно бойцами, так называемыми боевыми холопами, низший уровень профессиональных военных, коих учили на совесть. Именно ему Олег и решил довериться, потому как тот не сломался ни во время долгого рабства, ни даже после экзекуции, что над ним провели. А помощники Куманову в его задумке, естественно, требовались надежные. «Зачем тебе?» – удивился Одяг. «Интересно», – с самым честным и даже беззаботным видом ответил Куманов. «Хм», – выдал бывший десятник и посмотрел на Олега с прищуром. «Хватает. В основном все в полях работают. Русичей много. Собственно, именно русичи в полях и работают. Овес да пшеницу для нехристи растят. Кочевники этого делать не умеют, да и не хотят уметь. Скот предпочитают пасти да грабежами пробавляться. Олег понятливо кивнул, после чего еще раз воровать оглянувшись, нет ли поблизости чужих ушей, не говоря уже о надсмотрщиках, совсем тихо поинтересовался. А как насчет бывших воев вроде тебя? Много их среди рабов? Не очень. После короткой паузы ответил Одяк, что-то решив для себя. В большинстве своем в рабах землепашцы. Ополченцы ведь в полон угодили тогда в основном, воев мало попало, либо погибли они в сече, либо уйти сумели. Это простые люди в стадо баранов превратилось. Те же вой, что как и я попали в плен. Тут по-разному. Часть витязи выкупили. Оно ведь дешевле выкупить из плена, чем нового взрастить. Да и по времени экономия, что тоже важно. Тех, кого не выкупили, часть на службу к нехристям пошла. Кто на службу не пошел, пытались бежать, но мало кому удалось уйти. Большую часть до смерти кнутами засекли, либо после того, как с ними тоже, что и со мной сделали, хоть и грех то, жизни себя лишили, но не стали они на коленях ползать. Эмен, да, безрадостная картинка, подумал Олег. Надежды на землепашцев мало. Не станут они бунтовать. Да и войны из них, разве что вынудить их это сделать, не оставив шанса на мирный исход. Но вот как это сделать, я вот тоже думаю, добавил Одяк с тяжелым вздохом и замолчал. Ты это брось, пока живешь, надеешься, придумаем что-нибудь. Точно, точно, у меня здесь сидеть нет никакого желания, с детства не выношу бесплатного физического труда, хохотнул Олег. Но ты ведь сам на нашем примере видел, что сбежать очень трудно. Охотники за головами наловчились беглецов выслеживать. Да и как я такой смогу уйти? Только обузой стану. А кто сказал, что я собираюсь уйти тихо и бежать, прячась от каждой тени? А как еще? С шумом и явно. Откровенно засмеялся Олег. Был в свое время один такой деятель, Спартаком звали. Так он целую страну на уши поставил. Сгинул, правда, по-глупому. Мог чисто уйти в родные края, а он... Но мы его ошибок повторять не станем. Нам надо только выждать удобный момент. Надо только как-то сделать так, чтобы я смог выбираться из этого лагеря. Скажем, как целитель гнойных ран. Наверняка ведь таких полно. Одяк улыбнулся, и начавшие были затухать глаза, вновь вспыхнули силой. Сделаем. 5. Исчезновение черного шамана Кумана Ворона ударило больно не только по его женечере, что буквально извелась от беспокойства о своем муже, но и по молодому хану Редиде, вдруг потерявшего основной столб своей власти. Ведь кто бы что ни говорил, но примерно половина орды, коей он правил, стояла под его рукой только из-за страха перед черным шаманом. Вторая же половина признавала его своим ханом также только благодаря наличию Кумана Ворона у него за спиной. Правда, по немного другой причине, все они надеялись, что сила черного шамана будет обращена в их пользу, что собственно случалось и не раз. Все это молодой хан прекрасно знал благодаря внедренным в рода агентам, да, тем самым членам расформированных родов, коих разбросали по остальным родам. Снять информацию не составляло труда. Собственно, кто обратит внимание на гонца, что скачет из одного конца кочевья в другой, заезжая в улусы, чтобы передохнуть? Да никто. А ему в какой-то момент передают письмо. И гонцы эти сновали регулярно. И стоит теперь только пойти слуху, что серный шаман исчез, а он пойдет, это не подлежит сомнению, так как очень быстро обратят внимание, что Куман Ворон долго не появляется на людях, то могут начаться сильные брожения вплоть до откровенного неподчинения. Как же так случилось? Почему он не уничтожил этих разбойников? Недоумевал хан Редидя. Его сила безгранична. Он мог. Его сила не безгранична, хан, сказала глухочери. О чем ты? Я поведаю тебе одну тайну. Мой муж на самом деле слаб. Да о чем ты говоришь? Я не знаю более сильного шамана. По нашим меркам он силен, почти непобедим. Но только почти. Так вот, чтобы ты сильно его не превозносил и не надеялся, что он сможет тебе помочь всегда и во всем, я скажу, что по сравнению с шаманами его мира он на самой низшей ступени. Это какой же тогда силы шаманы в его мире? Изумился молодой хан. Представь себе огромный город, скажет больше Булгара раз в 100. Хмм, с трудом, но представил. Так вот, сильнейшие шаманы его мира могут уничтожить такой город одним мановением руки. А во, Акуман показал свой предел сил, уничтожив всего с десяток юрт. Что ты хочешь этим сказать? После долгой паузы, спросил хан Редидя. Те людоловы воспользовались какими-то амулетами, разве что не понимая этого. В смысле, если бы они специально приготовили такие амулеты, чтобы его поймать, тогда было бы понятно, как его смогли пленить. Но мне показалось, что они даже не поняли, кого схватили. Как тогда такое может быть? Либо случайность. Сомнительно, чтобы у простых людоловов оказались столь сильные амулеты. Мне тоже так кажется. И что это может значить? Такова воля духов. Это они позволили охотникам поймать Кумана, сделав так, чтобы он не смог освободиться. Да, в этом случае все встает на свои места. После короткой паузы, кивнул хан Редидя, обдумав слова Чери. Духи посылают мне новое испытание, серьезное как никогда. Они хотят узнать, чего я стою как хан без помощи черного шамана. «Скорее всего так и есть», — согласилась Чери. Хан Редидя недовольно поморщился. Образно говоря, духи выбили его из седла, лишив такого защитника, как черный шаман. Он чувствовал себя голым. Все решения придется принимать самому, без подсказок. Подсказки матери и прочих советников не считаются, ибо это как раз в порядке вещей, а ситуация в степи крайне серьезная. Хан Баты зверствует на юге, покоряя племена кыпчаков и половцев. Делал он это крайне успешно. Кто не хотел идти под власть моголов и подчиняться их очень жестким законам, бежали кто куда, в том числе на Русь, к тем, кого еще совсем недавно терроризировали постоянными набегами. Часть родов бежала на север под защиту черного шамана, которого как раз нет на месте и защищать их некому. Хан Редидя очень рассчитывал в противоборстве с ханом Батыем на союз с сильнейшей ордой в степи под предводительством хана Катяна, благо с ним конфликтов удавалось избегать, а значит ничего не мешало для создания союза. Хан Катян свободно мог выставить 50 тысяч всадников, плюс 20 тысяч хана Редиди, и вполне можно было противостоять моголам. Он даже послов отправил, но они не успели. К изумлению молодого хана, этот многоопытный, мудрый и, казалось, бесстрашный хан Катян, после единственного сражения с моголами, сбежал к венграм под руку короля Андраша II. Ладно, мелкие орды запросились под власть Киева, Переяславля, Чернигова. Но Катян, как мог сильнейший хан степи вот так прогнуться? Это не укладывалось у парня в голове. К тому же, чего уж тут говорить, хан Катян был своеобразным кумиром молодого хана, ведь тот добился всего сам, без такой мощной поддержки за спиной, как могущественный черный шаман. И вот такой печальный результат. Трус, мысленно сплюнул хан Редидя. Еще и веру предков предал, крестился и остальных креститься заставил. Духи предков тебе этого не простят. Даже не то, что отрекся от них, сбежал поджав хвост, когда мог победить. Степь практически обезлюдила, все разбежались как крысы, но, к счастью для хана Редиди, хан Баты, не зная об исчезновении черного шамана и очень опасаясь его волжбы, все еще не имея средств противодействия, дальше на север двигаться не стал. Хан Редиди тоже время зря не терял и показывал духам предков все, на что был способен, сосредоточившись на переговорах с ханами мелких и средних орд, а также сильными беками склоняя их на свою сторону. Сделать это было относительно легко, ведь от большей части половцев русские князья отказались. Не только и не столько из-за антипатии к половцам, сколько из-за того, что их банально негде было поселить. Ведь кочевники желали и дальше кочевать и садиться на землю, дабы ее пахать никто не думал. Медленно, но верно, Орда хана Редиди увеличивалась, как перешедших под его руку на правах вассалов, так и на условиях союзников. Умудренные ханы теперь смотрели на его молодость сквозь пальцы. Попытался хан Редидя договориться и с русскими князьями о совместных действиях против монголов, но из этой затеи ничего не вышло. Даже великий князь Владимирский Юрий Всеволодович не смог выполнить своих союзнических обязательств, так как в который раз вступил в жесткую конфронтацию с Черниговским княжеством. Глава 3. По стопам Спартака. 1. Лето следующего 1231 года прошло в напряженной обстановке и отметилось многочисленными пограничными стычками. Хотя понятие границы в степи весьма условное, но тем не менее битвы случались каждые 2-3 недели. Это больше напоминало разведку боем. Тем не менее моголы не форсировали события, более того, они словно затаились. Впрочем, причины такой нерешительности обычно очень нахрапистых противников выяснить удалось достаточно легко. Все оказалось просто и ужасно. Моголы собирали огромную армию по всей Средней Азии. Кроме того, моголы искали колдунов, способных потягаться с Куманом Вороном. Но как докладывали разведчики, пока у хана Батыя ничего не выходило и он только раз за разом подтверждал свое новое прозвище Ершилгой хан, рубя этим жалким фокусником головы и насаживая их на пики, вкопанные вокруг его юрты. Тем временем Олег Куманов продолжал находиться в плену в статусе раба. Правда, за зиму его статус несколько приподнялся, все благодаря лекарским способностям. Он даже рискнул освоить профессию офтальмолога. Правда, мог лечить всего два вида глазного недуга. Первый – это когда в глазу образовывалась твердая пластинка, а второй недуг – когда в глазу образовывалась белесая муть. С первой проблемой было разобраться довольно просто. Только и надо было, что иглой отогнуть ее внутрь глаза. А вот со второй проблемой было сложнее, требовалось откачать эту муть из глаза, но при этом не переборщить с объемом откачки. Иглой служила соломинка. Подобные болезни в Синтахстане, кстати, лечили уже давно, что называется, на раз-два. О его умениях узнал хозяин Байсунгарм и стал сдавать Куманова в аренду другим рабовладельцам, чтобы он лечил их рабов. А что поделать, рабов русичей не хватает, приходится заботиться об их здоровье, а то ведь помрут, ослепнут и пахать станет некому. А прочие рабы, близкие половцы или совсем уж с далекого севера со студеного моря, к землепашеству вовсе не приучены. Во время подобных выходов удавалось узнать информацию о происходящем во внешнем мире. Простые люди, конечно, знали крайне мало, но все же кое-что дослышали, и этого хватало, чтобы составить общую картину, и она Олегу не нравилась. История явно пошла по другому пути. А как иначе назвать затеянный сбор огромной армии ханом Батыем? Вторжение на Русь, после того как будет сломлено сопротивление Вороньего княжества, начнется на без малого 5 лет раньше. «Эй, лекарь!» — позвал Олега один из воинов, что приезжал за ним, когда требовалось кого-то вылечить. Куманов подошел и молча кивнул. Всадник кивнул ему поношенный халат. Но он выглядел все же на порядок лучше, в чем сейчас ходил Олег, во всяком рваном и штопанном тряпье. «Одень это, ты едешь к хозяину». Олег надел халат и сел на приготовленного ему осла, прихватив с собой что-то подобие саквояжа с инструментами и травами, что ему принес садяк, выполнявший роль ассистента. Впрочем, на этот раз садяка брать не стали. Поскольку его статус был выше, чем у простых рабов, то свободные люди из сопровождения не считали особо зазорным с ним общаться, правда, только наедине, чем Олег пользовался. Вот и сейчас, подъезжая к городу, поинтересовался. Правда, что хан Батый снова пошел походом на север. Правда, полчище созвал просто невероятно огромное. Поговаривают, что он ведет 25 туменов. Офигеть, изумился Олег не меньше, а то и больше сопровождающего воина. Мне даже представить такое количество воинов сложно. Мне тоже. Даже из нашего города 100 человек отозвали в поход. А вот это уже интересно, отметил информацию Олег. Учитывая, что гарнизон состоял всего-то из 200 человек. Но как же быть с черным шаманом? Поинтересовался Куманов. Поговаривают, что он столь силен, что... А нету больше черного шамана. Пропал. Олег только кивнул. Сопровождающий замолчал и принял надменный вид, так как они подъехали к воротам. Въехав в город, они добрались до дома Байсуна Гарма. Олег, как бы ни было противно, провел все необходимые циркуляции, тела, положенные проводить рабу перед своим господином, и призванные подавить даже остатки гордости, если они еще есть у раба. «Мне сказали, что ты хороший лекарь, раб», — сказал Байсун Гарм. «Кто я такой, чтобы судить о? Тем не менее ты справлялся с болезнями, которые не смогли одолеть те лекари, которых я знаю». Олег только мысленно хмыкнул. «Местные светила медицины ничуть не лучше нынешних европейских, то есть лечат порошками, в составе которых помет летучих мышей, зола от сожженных жабьих шкурок и тому подобной ерунды. Непосредственно у китайцев и арабов дела, может быть, обстоят получше, но не здесь, в Средней Азии, куда еще не добралась мудрость Ближнего и Дальнего Востока. Я хочу, чтобы ты вылечил моего сына. Я сделаю все возможное, господин, просто прошу учесть, что я не всесилен, и если болезнь, или ты его вылечишь, раб, или я отправлю тебя вслед за ним в мир духов». Куманов на это мог только склониться. Что-то доказывать бессмысленно. Если же вылечишь, то получишь в награду халат, который сейчас на тебе. Ну, ты и жмот, в изумлении подумал Олег. Мог бы и отпустить. Да и халат так себе. Байсун Гарм провел Олега в одну из комнат, в которой лежал его сын, парень лет 25, за которым приглядывал сухонький старичок, тоже раб, меняя компрессы и обтирая тело сына хозяина. Не жилец. Поставил себе диагноз Олег, едва только увидел своего пациента. Пациент был откровенно плох. Его потряхивало в ознобе, обильно потел, а значит, у парня сильный жар. По сути, он уже труп. Затянул с лечением сына Байсун Гарм, понадеявшись на маститых местных лекарей, не желая привлекать раба. А как стало ясно, что дело дрянь, и прославленные лекари со своими мазями из мочи девственниц и спермы девственников не оправдывают надежд, ухватился за последнюю возможность. Но время было явно упущено. Тем не менее Олег размотал бинт на плече и невольно отшатнулся от сильного запаха гнили. «Приготовь мне кипятка», — обратился Куманов к старичку. «Надо дать жаропонижающего». Куманов заварил взвара, а остатками воды промыл рану, после чего сыпанул туда личинок. Старик что-то заверещал и попытался очистить рану от живности. Байсун Гарм только скривился, но промолчал. Он был в курсе, как Олег лечил других пациентов с похожими проблемами. Впрочем, нет, он в свою очередь наорал на детка, и тот заткнулся, далее послушно выполняя все указания Олега. Проведя все необходимые процедуры, Куманов сказал: «На сегодня это все. Ты останешься с ним до конца, каким бы они ни были».